Разве мне не хочется, чтобы вы трое были счастливы? Еще как хочется. Что за вопрос? У меня и в мыслях не было отговаривать Эзру, раз уж он решил жениться на этой девчонке, хотя понять не могу, что только он в ней нашел. Ни кожи, ни рожи, да к тому же чистый сорванец. Кажется, она из какой-то глухомании, из округа Гаррет или откуда-то в этом роде. Почти всегда ходит босиком. Ты бы посмотрел на ее пятки. Но ты же знаешь, я не из тех матерей, которые цепляются за своих сыновей. Я всей душой хочу, чтобы Эзра женился, видит Бог. Хочу, чтобы кто-то о нем заботился, о нем в особенности. Я знаю, ты не пропадешь, а вот Эзра, он, как бы это сказать, такой беззащитный. Что говорить, я люблю вас всех, но Эзра такой добрый. Правда? Во всяком случае, сейчас, когда у него появилась эта самая Рут, он так изменился. Ты как-нибудь посмотри на него, когда она входит в комнату, ей будто море по колено. Не знаю, как это еще назвать. Он просто обожает ее. Они начинают возиться, как два щенка. В самом деле, мне кажется, они похожи на двух щенят. Жмутся друг к другу, хихикают, скачут по кухне и слушают эту сельскую музыку, от которой Рут без ума. Только обещай, Коди, что никому не расскажешь об этом. Обещаешь? Так вот, знаешь, я иногда стою, смотрю на них и вижу. Им кажется, они совсем особенные, первые и единственные люди на земле, переживающие такое чувство. Они уверены, что будут счастливы до самой смерти, что все другие браки — обычные, приевшиеся, опостылевшие. А у них все будет иначе, лучше. Это меня злит. Ничего не могу поделать с собой, Коди. Знаю, это эгоизм, но это сильнее меня. Иногда мне хочется спросить у них, думаете, вы сделаны из другого теста? Думаете, я всю жизнь была такой несносной старухой? Знаешь, Коди, ведь было время, когда и я для кого-то была особенной. Стоило мне протянуть руку и коснуться пальцем его локтя, когда он разговаривал, и он тут же смущенно замолкал. И у меня были свои надежды, своя незабываемая свадьба. Три удивительные беременности, когда каждое утро я просыпалась с мыслью, что через 9 месяцев, 8, 7 произойдет чудо. Мне казалось, я полна света и планов на будущее. А потом, пока вы, дети, были маленькие, я была для вас центром вселенной, всем на свете. Целый день только и слышалось: «Мама, мама, где мама? Куда она ушла?» И первое, что вы говорили, когда переступали порог, возвращаясь из школы: «Мама, ты дома?» Это несправедливо, Коди. Так несправедливо. Теперь, когда я состарилась, никто не обращает на меня внимания. Мне это кажется несправедливым, Коди. Только не говори им об этом. Всю следующую неделю, расписывая по минутам движения, с помощью которых электродрели монтировались в корпуса, Коди наблюдал за тем, как черноволосая Рут исчезала с перекрытия из коридоров и, в конце концов, исчезла совсем. А он начисто забыл, почему она так волновала его. Ее место заняла новая Рут. Худая, похожая на мальчишку в мешковатом комбинезоне, она, хихикая, носилась вдоль конвейера, а за ней по пятам мчался Эзра с растрепанными волосами. Оказывается, у него не было никакого иммунитета против женщин. Он просто ждал, по-своему доверчиво и упрямо, появления избранницы. Но вот Эзра догнал Рут в кабинете начальника, и они стали возиться как... да, как два щенка. Хохолок подпрыгивал на макушке у Рут. Губы у нее были обветренные, в трещинах. Ногти обкусаны до основания, а на костяшках пальцев царапины и ожоги. Следы сельской стряпни. Коди позвонил матери и сказал, что приедет на уикенд, и спросил, будет ли Рут. Так или иначе, сказал он, ему пора поближе познакомиться с будущей невесткой. Коди приехал в субботу утром с букетом медно-красных роз. Рут и Эзра играли на полу гостиной в карты. Увидев Рут после недели грез о ней, Коди был ошеломлен. Она показалась ему более четкой и незамысловатой, яснее очерченной, чем все, кого он когда-либо знал. На ней были джинсы и ковбойка в безобразную коричневую клетку. Рут была так увлечена игрой, что едва взглянула на вошедшего Коди. «Рут», — сказал он, протягивая цветы, — «это тебе». Она взглянула на букет и сняла с колоды верхнюю карту. «Что это?» — спросила она. «Розы». «Розы? В такое время?» «Это из оранжереи. Я специально заказал медно-красные к твоим волосам. Мои волосы оставь в покое». «Он хотел сделать тебе комплимент, малышка», — сказал Эзра. «А-а-а!» «Конечно», — сказал Коди. «Этим я говорю тебе добро пожаловать. Добро пожаловать в нашу семью, Рут». «Вот оно что. Ну, спасибо». «Молодец, Коди», — похвалил Эзра. «Я выиграла», — сказала Рут. Вечером, когда пришло время идти в ресторан, Коди проводил туда Рут и Эзру. Он провел без движения долгий томительный день, в основном наблюдая за жизнью других людей, и сейчас ему хотелось размяться. С самого утра дождь то лил, то прекращался, на тротуарах стояли лужи. Рут не пропускала ни одной, шлепал напрямик. Ей это было не страшно. Она была обута в коричневые кожаные туристские башмаки. Коди не мог понять, нарочно ли она выбрала такие манеры. Что бы она сделала, если бы он подарил ей пару вечерних туфелек на высоких каблуках? Эта мысль заинтриговала его, не давала ему покоя. Он испытывал чуть ли не физическую потребность увидеть ее широкие ступни в серебряных ремешках.